Гусюн прикусил губы. Шэнь Цаншэн был, вероятно, единственным студентом в Северной Небесной Духовной Академии, который мог преследовать Мо Лун Цзы. «Что вы собираетесь делать?» Шэнь Цаншэн спросил группу Су Сюань. «Мы завершили нашу миссию. Теперь мы возвратимся в Северную Небесную Духовную Академию», сказала Су Сюань. Их путешествие длилось около полумесяца, но было наполнено опасностями. Поэтому они должны возвратиться в Академию и хорошенько отдохнуть. Увидимся там. Младший брат Му Чэнь, ты был серьезно ранен. Поэтому твой боевой потенциал снизился. Мо Лун Цзы злобен, беспощаден и противоестественно хитер. Кто знает, когда он может вернуться. Пробормотал Шэнь Цаншэн. Спасибо еще раз. Оживляющие вздохи наполнили их маленькую группу. С охраной Шэнь Цаншэна они были в безопасности. Му Чэнь также улыбнулся, когда, посмотрев на север, наконец они вернутся в Академию. Глава 263. Возвращение. Под покровительством сильного Шэнь Цаншэна на пути назад у них не было проблем. Только за два коротких дня они уже приблизились к границе Северной Небесной Духовной Академии. За два дня Му Чэнь оправился от зловещей энергии благодаря лекарственной пилюле, которую дал ему Шэнь Цаншэн. Кроме того, сила его духовной энергии также увеличилась. Хотя зловещая энергия была ужасна, это тоже энергия. Му Чэнь исчерпал большую часть зловещей энергии во время сражения с Бай Сюанем, но все равно кое-что оставил в запасе. Поглотив ее, он сможет помочь себе на пути культивирования. Му Чэнь ликовал от быстрого восстановления и благодарил за это Шэнь Цаншэна. Если бы не его лекарственная пилюля, тогда Му Чэня так быстро не исцелились бы. Недалеко от города Северных Небес в небе летело несколько фигур людей, что приземлились на вершину соседней горы. Это была группа Му Чэня, что летела к Академии. Старший брат Шэнь Цаншэн, разве ты не пойдешь с нами к Северной Небесной Духовной Академии? Спросил Му Чэнь, посмотрев на молодого человека в черной одежде. Шэнь Цаншэн улыбнулся и покачал головой. Я принял миссию за голову Му Лун Цзы, но я еще не закончил ее, поэтому пока что я не вернусь. Услышав это, Гусюн прикусил губу. Неудивительно, что Шэнь Цаншэн был первым в небесном ранжировании. Он осмелился преследовать дикого Му Лун Цзы. Он был, вероятно, единственным во всей Северной Небесной Духовной Академии, кто мог осмелиться это сделать. Тогда здесь мы разделимся. Я надеюсь, что ты успешно достигнешь своей миссии. Между прочим, наша Северная Небесная Духовная Академия в следующем месяце устраивает ежегодную битву охотников. Ты вернешься на нее? Су Сюань улыбнулся. Битва охотников. Шэнь Цаншэн сузил глаза. Битва охотников этого года будет особенно сложна. Согласно моим источникам, стражами будут трое великих генерала Зала Наказаний, объяснил Су Сюань. Три великих генерала Зала Наказаний, те трое, они будут участвовать в этом году. Шэнь Цаншэн был озадачен, и в его глазах можно было прочесть шок. Су Сюань кивнула. Они были основными студентами пред нами. Даже при том, что они получили образование, они остались культивировать в Зале Наказаний. Таким образом, если ты не вернешься, тогда, боюсь, мы можем проиграть битву охотников этого года. Шэнь Цаншэн нахмурился. Я никогда не думал, что они появятся. Ну, в этом случае я буду стараться изо всех сил вернуться вовремя. С этим трио не так просто справиться, и я также хотел бы с ними побороться. Су Сюань кивнула с легкой улыбкой, а затем продолжила. Так как ты готов вернуться, тогда у нас есть шанс. С тобой или Сюань Туном. Шэнь Цаншэн улыбнулся и еще немного поболтал, прежде чем превратиться в полосу света и умчаться за горизонт. Ха-ха, если брат Шэнь Цаншэн вернется к битве охотников, то мы даже можем победить. Гусюн улыбнулся, посмотрев в направлении, в котором исчез Шэнь Цаншэн. Битва охотников? Что это? В замешательстве спросил Му Чэнь. Битва охотников – мероприятие, которое каждый год организует наша Северная Небесная Духовная Академия. Это – великое событие, в котором практически каждый студент интенсивно сражается. Кто знает, какие ужасающие гении могут появиться. Не делай ошибку, думая, что все сильные студенты уже попали в небесное ранжирование. Некоторые люди и правда хорошо скрывают свою силу. Му Чэнь вздохнул и кивнул. С таким количеством студентов не было никакого способа, которым все они могли быть перечислены в небесном ранжировании. В любом случае кто-то доскрывает свою силу. Шэнь Цаншэн был темной лошадкой. Ранее он был неизвестен в нашей Северной Небесной Духовной Академии, но его известность взлетела во время одной из битв охотников, Он победил один ранг небесного ранжирования, а также выиграл в этом событии. С тех пор его имя распространилось по всей Северной Небесной Духовной Академии. Даже сегодня его позиция один ранга небесного ранжирования непоколебима, с обожанием сказал Го Сюн. Му Чэнь слегка кивнул. Шэнь Цаншэн явно не был обычным парнем. Тогда кто такие защитники? Снова спросил Му Чэнь. Он понял, что ничего не знал о великих событиях в Северной Небесной Духовной Академии. В каждой битве охотников есть защитники. Они не студенты, они из зала наказаний. Большинство из них, выпустившиеся студенты, не захотевшие покидать академию, и оставшиеся здесь для культивирования, все они чрезвычайно сильны. Су Сюань продолжила, я слышала, что на этот раз участвуют три великих защитника, три великих генерала зала наказаний. Три великих генерала зала наказаний, Му Чэнь безучастно повторил эти слова, ха-ха. Когда-то эти трое были знамениты по всей Северной Небесной Духовной Академии. Они все еще обладают большой известностью в зале наказаний. По слухам, год назад эти трое объединились, дабы выследить и победить один го в списке разыскиваемых, Мо Синтяня. Мо Синтянь, Му Чэнь был удивлен. Мо Синтянь возглавлял список разыскиваемых Северной Небесной Духовной Академии. Он, по слухам, был самым молодым старейшиной в истории Дворца Демонического Дракона и обладал чудовищным талантом и огромной силой. Он был намного сильнее, чем Мо Лун Цзы, с которым они столкнулись за несколько дней до этого. Если три великих генерала достаточно сильны для преследования кого-то как он, то их сила должна быть чрезвычайно пугающей. Каков преследование? Му Чэнь не мог сдержать волнение. Результат? Су Сюань беспомощно улыбнулась. Разве с Мо Синтянем можно легко разобраться? Даже три великих генерала вернулись с пустыми руками. Однако факт, что они смогли уйти в живых от Мо Синтяня, уже значительный подвиг. Му Чэнь также кивнул. Один только Мо Лун Цзы довольно силен. Таким образом, один из списка разыскиваемых, Мо Синтянь должен быть еще смельнее. Он не был бы так высоко оценен, если бы его можно было легко убить. В этой битве охотников три великих генерала будут врагами студентов. Выиграть можно только победив их. Впоследствии, ты можешь обменять духовный свет на аппетитные вознаграждения. Су Сюань сделала паузу, а ее очаровательные глаза засверкали, например, усиление. Когда она упомянула духовное усиление, Му Чэнь заметил вожделение на лице Ли Цин. Он только улыбнулся. Этот духовный свет сформирован из самой чистой духовной энергии. Это одна из наших целей во время битвы охотников. Чем сильнее духовный свет, тем больше будет наша награда от духовного усиления. Су Сюань видела невинное выражение лица Му Чэня. Он явно ничего не понял. Таким образом, она улыбнулась и попробовала еще раз. Я слышала, что ты участвовал в духовном пути. Таким образом, ты должен знать о духовном усилении духовного пути. Правильно, это духовное усиление примерно эквивалентно духовному усилению духовного пути. Оба могут значительно повысить твой потенциал и увеличить твою силу. О, теперь Му Чэнь все понял. Его сердце дрогнуло. Неудивительно, что битва охотников так ценилась студентами, что они могли подвергнуть себя сильным травмам. Просто чем выше риск, тем больше награда. Му Чэнь участвовал в духовном пути, таким образом, он знал о важности духовном усилении духовного пути. Не обладая этим усилением, ему будет трудно угнать за королями духовного пути. Если у духовного усиления и правда были такие удивительные способности, то он определенно не мог позволить себе упустить такой шанс. Но для получения духовного усиления ты должен будешь победить последнего защитника, конечно. Вот тут-то и вступаю в игру три великих генерала, они будут нашими противниками. Су Сюань мягко улыбнулась, иначе, зачем бы я напомнила Шэнь Цаншину вернуться к битве охотников? Разве мне нужны сильные соперники? Го Сюн вздохнул. Верно, в прошлом всегда был только один защитник, но на этот раз, их трое, и они, известные три великих генерала зала наказаний, Шэнь Цаншэн и Ли Сюань Тун, вероятно, единственные, кто может бороться против таких грозных личностей. Му Чэнь слегка кивнул. Прямо сейчас можно сказать, что Шэнь Цаншэн и Ли Сюань Тун были самыми сильными во всей Северной Небесной Духовной Академии. Если их будет недостаточно, то ни один из студентов в этой битве охотников ничего не получит. Хорошо, мы почти пришли. Давайте посетим город Северных Небес, чтобы сдать отчет и получить пропуск в Академию, сказала Су Сюань, указав на великий город, город Северных Небес, один из внешних форпостов Северной Небесной Духовной Академии. Все остальные кивнули. Затем они двинулись и вошли в величественный город Северных Небес. Они уже довольно давно не были в городе Северных Небес. Они быстро сдали отчеты миссии и получили пропуск в Академию. Вскоре, они вошли в обширную Северную Небесную Духовную Академию. Через 2 часа, они достигли центра Вечно Живой Академии. Они посмотрели на обширную территорию Академии и облегченно вздохнули. На их лицах появились улыбки. Их миссия завершена. Глава 264. Отчет о миссии. В небе Северной Небесной Духовной Академии пролетело несколько людей. Они посмотрели на учебные полигоны внизу, пролетая по небу. Наконец они смогли расслабиться. Пройдя через такие испытания, они смогли расслабиться только когда почувствовали атмосферу Северной Небесной Духовной Академии. Здесь, они студенты Северной Небесной Духовной Академии, им не о чем волноваться. Здесь, их в любом случае защитят. Группа мученя вошла в Северную Небесную Духовную Академию и пробилась к залу миссии. Теперь, когда они успешно закончили свою миссию, им нужно полностью отчитаться и получить вознаграждение. Зал миссии был расположен на северо-западе Северной Небесной Духовной Академии. Там можно было легко заметить огромный величественный зал. Со всех сторон в этот зал постоянно входило колоссальное количество людей. В Северной Небесной Духовной Академии зал миссии был самым горячо любимым местом. Однако все студенты, которые могли взять здесь миссию, были сильны. Особенно дабы взять миссию, что требовало отправления на континент Северных Небес, они обладали чересчур строгими требованиями. Мучение его группа вошла в зал миссии под лидерством Су Сюань. Весь зал был ярко освещен. Вдоль стен было много кристаллических экранов, и на тех экранах можно было заметить множество миссий. Мучень оглянулся и посмотрел в центр зала миссии. Там была кроваво-красная кристаллическая колонна, и на ней были вырезаны имена. Ужасный цвет заставил эту кристаллическую колонну привлечь к себе большую часть внимания. Каждый студент, что сюда приходил, в страхе смотрел на вырезанные имена. Список разыскиваемых. Мучень посмотрел на вершину колонны. Там было вырезано 3 кроваво-красных имени. Это был список разыскиваемых, о котором он так много слышал. Мучень осмотрел имена и нашел несколько знакомых. Ранг 1 из списка разыскиваемых, Мо Синтянь. Вознаграждение, 10 000 очков духовной ценности, 1 духовный экспонат высшего ранга, 1 божественное духовное искусство. Ранг 2 списка разыскиваемых, Мо Лунцзы. Вознаграждение, 8 000 очков духовной ценности, 1 божественное духовное искусство. Ранг 3 списка разыскиваемых, Дракона крови, Мугу. Вознаграждение, 5 000 Ранг 4 из списка разыскиваемых, Го Сюн 1. Вознаграждение, 3 000 Алый цвет передавал всю опасность людей, которые обладали этими именами. Очень высокие вознаграждения заставляли сердца людей дрожать. Однако все понимали, что не каждый сможет насладиться такими высокими наградами. Вознаграждение за голову Мусинтиня достигло 10 000 очков духовной ценности. Мучень вздохнул. 10 миллионов, он мог купить на них все, что душе угодно. Даже сущности крови Северного морского дракона он мог купить целых 2. До сегодняшнего дня, никто не еще не получил вознаграждение за его голову. Су Сюань беспомощно улыбнулась, а затем продолжила: «С таким человеком мы, студенты, не справимся. Даже Шэнь Цаншэн ищет только Мо Лунцзы». Мучень слегка кивнул. Он уже сталкивался с Мо Лунцзы и понял, насколько он грозен. Но Мо Синтянь был еще сильнее, чем Мо Лунцзы. По его мнению, тот товарищ, вероятно, давно достиг стадии небесного завершения. Даже в Северной Небесной Духовной Академии, человек в стадии небесной трансформации уже обладает статусом старшего студента. На других континентах, что весьма малы, их можно даже считать повелителями. Пойдемте отчитаемся о завершении миссии. Кроме того, мы также должны сообщить Северной Небесной Духовной Академии о появлении Дворца Демонического Дракона, сказала Су Сюань. После этого она пошла к центру зала миссии. Там стоял огромный кристаллический экран, у которого множество студентов сдавало отчеты о завершении миссии. Однако чем труднее миссия, тем больше награда. Су Сюань подошла к середине огромного кристаллического экрана, где спал старик с белыми волосами. Его храп был подобен грому средь ясного неба, но ни один студент не осмелился его беспокоить. Увидев его, Су Сюань улыбнулась и подошла ближе. Своими нефритовыми руками он схватила старика за бороду и потянула. «Ах, кто? Старик, что только момент назад сладко спал, проснулся, подпрыгнул и схватился за голову, при этом яростно брюзжа. Но когда он увидел улыбку Сусюань, он только фыркнул: «Это снова ты. Если пришла отчитываться о завершении миссии, то отчитывайся. Зачем ты так грубо ведешь себя со стариком? ХМПФ, ты всегда лентяйничаешь. Быть может, мне стоит выщипать всю твою бороду?» Подошла Сулинер и прошептала ему на ухо: «Вы две маленьких негодницы». Старший Лю беспомощно закатил глаза и посмотрел на них: «Вы закончили миссию ранга небес? Так быстро? Почему с вами малец стадии небесного слияния?» Он внезапно посмотрел на мученя и был ошеломлен. После этого он сказал серьезным голосом: «Девушки, вы водили его к континенту северных небес? Что за самонадеянность? А если бы что-то случилось? Неужели вы, сестры, влюбились в него?» Изначально он смотрел только на сестер, но когда он видел человека позади, его тон изменился, и это заставило Сусюань и Сулинер мгновенно покраснеть. «Омерзительный старпер, что за чушь ты несешь?» Лицо Сулинер покраснело еще сильнее. «Хихи». Старший Лю захихикал и продолжил: «Как смешно. Однако ваши действия противоречат правилам. Вознаграждение этого мальца будет сокращено наполовину. Хватит так на меня смотреть. Все это только потому, что мы с вами знакомы. Иначе, я не дал бы ему ни одного очка духовной ценности». Мучень был потрясен: его очки духовной ценности будут сокращены напополам? Они сдавали отчеты миссии ранга небес. Поэтому, когда Сусюань и ее группа подошли, они привлекли довольно много внимания. Сестры Су обладали довольно большой известностью в Северной Небесной Духовной Академии. Естественно, их легко узнали. Голос старшего Лю также привлек большое внимание. Все тут же странно посмотрели на мученя. Этот парнишка обладает силой стадии небесного слияния, поэтому он не мог принять миссию ранга небес. Правильно, почему Сусюань взяла его с собой? Неужели между ними что-то есть? Ой, старик, хватит говорить такую ерунду. По информации, это было богатое духовное место. Но когда мы прибыли в область Белого Дракона, это было явно духовное место высшего класса. Таким образом, и что если культивирование мученя только в стадии небесного слияния? Городской лорд города Белого Дракона, Бай Сюань, умер от рук мученя. Если бы не он, мы бы не смогли вернуться. Когда Сулинер услышала, что старший Лю собирался сократить очки духовной ценности мученя, она немедленно обеспокоилась и неистово рявкнула. Как только она договорила, все рядом замолчали. Был ошеломлен даже старший Лю. Очевидно, он все еще переваривал информацию Сулинер. «Духовное место высшего класса? Ты говоришь, что этот малец убил городского лорда города Белого Дракона? Как это возможно? Я был в области Белого Дракона. Городской лорд города Белого Дракона достиг стадии небесной трансформации. Должно быть, это ложь, верно?» Окружающие люди обменялись взглядами и начали шептаться. «Духовное место высшего класса?» Старший Лю пришел в себя и удивленно продолжил: «Разве это возможно? Судя по нашим источникам, это было лишь обычное богатое духовное место». «Ерунда, духовное место высшего класса было оставлено повелителем Белого Дракона, который умер в том месте несколько сотен лет назад. Городской лорд города Белого Дракона был также шахматной фигурой дворца демонического дракона. Их цель состояла в том, чтобы получить высшие сокровища, оставленные позади повелителем Белого Дракона». Фыркнула Сулинер. «Повелитель Белого Дракона, дворец демонического дракона, вы не лжете?» Когда старший Лю слышал эти имена, его лицо скривилось, и он резко встал. Его лицо было заполнено замешательством. «ХМПФ, зачем мне врать?» В конце также прибыл тот ублюдок, Молун Цзы. «Если бы не брат Шэнь Цаншэн, то мы бы не вернулись». В очаровательных глазах Сулинер зажглось пламя. «Мы изо всех сил пытались вернуться живыми. А в конце концов вы были неправы, ибо информация была неточна. Если бы не мучень, ни один из нас не вернулся бы живым. Если ты посмеешь сократить его очки духовной ценности напополам, то я не прощу тебя, Молун Цзы». Когда окружающие студенты услышали это имя, они немедленно оцепенели. В их глазах можно было увидеть шок. Сусюань и ее группа столкнулись с Молун Цзы. Лицо старшего Лю было заполнено страхом. На его лице больше нельзя было прочесть беззаботность, и он странно смотрел на мученя. После этого он спросил Сусюань: «Она сказала правду?» «Да, Сулинер сказала правду. Старший Лю, если ты не веришь нам, ты можешь спросить Го Сюна или Цин. Или, возможно, когда Шэнь Цаншэн вернется, ты можешь спросить его». Сусюань слегка кивнула, а затем продолжила: Бай Сюань был из дворца демонического дракона. Его сила достигла последней фазы стадии небесной трансформации. Кроме того, его правда убил Мучень. В этой миссии он внес огромную лепту. Поэтому, старший Лю, вам нельзя жадничать. Го Сюн и Лин Цин кивнули. Все рядом затихли. Даже старший Лю смотрел на Мученя с недоверием. Он фактически убил Бай Сюаня, который достиг последней фазы стадии небесной трансформации с силой стадии небесного слияния. Как это возможно? Мученя ощутил пристальные взгляды и ему стало неловко. Он беспомощно сказал: «Старший Лю, я смог сделать это только с помощью специальных уловок, только из-за них я смог убить Бай Сюаня. Это была заимствованная сила». Услышав эти слова, все люди в шоке оцепенели. Они не думали о средствах, которые использовал Мучень. Они думали только о том, что малец, культивирование которого было в средней фазе стадии небесного слияния, убил эксперта последней фазы стадии небесной трансформации. Последняя фаза стадии небесной трансформации, даже во всей Северной Небесной Духовной Академии число достигших ее людей можно посчитать по пальцам. Старший Лю посмотрел на Мученя, а затем отвернулся. Он протянул руки. «Давайте свои карты духовной ценности. Вознагражу как обычно. Однако, вы должны рассказать мне все, что случилось в этой миссии. Я должен сообщить об этом совету старейшин». Глава 265. Мучень и группа вышли из зала, посмотрели на горизонт и вздохнули с облегчением. Теперь, когда они сдали отчет, их миссия считалась завершенной. «Спасибо, что вступилась за меня». Мучень улыбнулся, держа свою карточку духовной ценности. 1500 очков духовной ценности. Это был его самый большой куш с тех пор, как он вступил в Академию. И теперь он также стал еще на один шаг ближе к сущности крови Северного морского дракона. Су Сюань улыбнулась в ответ. «Все это благодаря тебе, только из-за тебя нам удалось завершить эту миссию. Было бы смешно, если бы твоя награда была уменьшена вдвое». Остальные трое кивнули. «Если бы не Мучень, они, возможно, не вернулись бы живыми. Какая там миссия?» «Мучень», Лин Цин внезапно заговорила. Она подняла свои нефритовые руки, вызвала свою карту духовной ценности и постучала по ней. Странный свет вылетел из ее медали. Она посмотрела на него и тихо объяснила. «Как я уже говорила, ты помог мне с духовными браслетами дракона, поэтому моя награда теперь твоя». Мучень беспомощно улыбнулся в ответ. Лин Цин была холодной и сильной женщиной. Когда она решила что-то, не было никого, кто бы смог ее переубедить. Все, что он мог сделать, это кивнуть и принять свет, текущий в его карту духовной ценности. В одно мгновение его духовные ценности перевалили за 3000000. Го Сюн тоже улыбнулся. «Ха-ха, прими кое-что и от меня. Я добыл духовный артефакт высокого ранга Бай Сюаня, хотя ты его убил. Ты определенно должен принять эти 150 тысяч очков духовной ценности». Второй свет вылетел из карты очков духовной ценности Го Сюна. Когда Мучень убил Бай Сюаня, он не забрал его духовный артефакт высокого ранга, кровавое копье, вместо этого он отдал его Го Сюну. В конце концов, Мучень уже получил самые большие награды от своей миссии в области Белого Дракона. Мало того, что он получил духовную жемчужину Белого Дракона, также он получил зловещий артефакт с очень тяжелой аурой. Мучень явно выжил все из этой миссии. Мучень мог только горько улыбаться, наблюдая, как свет выливается из карты Го Сюна в его собственную. Но он ничего не знал о великой демонической колонне внутри него. На данный момент ему нужны все духовные ценности, которые он мог бы получить, поэтому он мог только смириться и принять эти дары. Все, что он мог сделать, это отблагодарить Го Сюна в сердце. Су Лин Эр тоже заговорила. «Мучень, тебе нужно больше очков духовной ценности». Ее тонкие пальцы были обернуты вокруг ее карты духовной ценности. Она тоже хотела помочь ему. «Мне нужно огромное количество очков духовной ценности, но все здесь также участвовали в этой миссии и заслуживают своих наград. Я соглашусь с Лин Цин и Го Сюном, и я верну им их награду, когда у меня появится такая возможность. Что касается остальных, прекратите оказывать мне одолжение». Мучень беспомощно вздохнул. Конечно, он хотел собрать все духовные ценности, необходимые ему для того, чтобы купить сущность крови Северного морского дракона, но ему все еще трудно было забирать награду своих товарищей. Су Лин Эр увидела решимость в его глазах и тихо пробормотала. «Хорошо, но если тебе когда-нибудь понадобится больше очков духовной ценности, ты должен найти меня». Мучень улыбнулся и кивнул в знак признания. Затем он обернулся, чтобы высказать всей группе: «Так как наша миссия закончена, я покину вас и вернусь в зону для новичков». Он не видел Лолли почти полмесяца, и его сердце было напряжено от тоски. Он хотел немедленно предстать перед ней и обнять. Су Сюань и остальные кивнули. «Ладно, увидимся». Му Чень взял свою награду и, повернувшись, полетел к зоне для новичков. Не прошло и 10 минут, как он замедлил ход, когда перед его глазами появилось знакомое место. В центре кампуса для новичков было чистое озеро, а рядом с ним была площадь. Многие члены ассоциации богини Ло спокойно сидели и практиковались. В центре площади находились Чжоу Лин и Е Цин Цин. Мощный порыв ветра прошелся по площади, и многие медитирующие, явно потревоженные этим, смогли увидеть медленную посадку одного человека. Босс Му Чень вернулся. Босс Му Чень прибыл обратно. Первокурсники нарушили молчание и вскрикнули от удивления, увидев его. Все встали с радостью в глазах. Му Чень, Чжоу Лин и Е Цин Цин также с недоверием открыли глаза, увидев Му Ченя, стоявшего на площади с ними. Через мгновение их выражения были заменены радостью. «Итак, этот парень, наконец, вернулся». Чжоу Лин подошел к нему и улыбнулся. Му Чень улыбнулся в ответ, затем огляделся. «Где Лолли?» В тот момент, когда он упомянул Лолли, все как будто замялись. Другие члены ассоциации богини Ло также колебались в ответе. Му Чень, сверкнув глазами, спросил: «Что случилось?» «Лолли восстанавливается в твоем доме». Чжоу Лин пробормотал, как будто он что-то скрывал. «Восстанавливается?» Лицо Му Ченя мгновенно застыло, когда он посмотрел на Чжоу Лина. Его голос был холодным, и он заговорил: «Что именно случилось?» Е Цин Цин горько улыбнулась. «Много вещей произошло с тех пор, как ты ушел. Ян Хун распустил свой союз и взял некоторых своих людей, чтобы присоединиться к вратам демонов. Врата демонов, это сила, созданная 4 рангом небесного ранжирования, Хея. Эта группировка хорошо известна в Северной Небесной Духовной Академии, и она очень мощная. Они занимают 2-е место после группы Су Сюань, Ли Сюань Туна и Шэнь Цэншина». Чжоу Лин сразу объяснил. «Хея». Холодный свет вспыхнул в глазах Му Ченя, и он продолжил: «Как он связан с травмой Лолли?» «Сразу после того, как Ян Хун присоединился к вратам демонов, он начал нападать на членов нашей ассоциации богини Ло. Он боялся тебя, но теперь, когда он присоединился к вратам демонов, он стал смелее. Плюс тот факт, что ты ушел из академии, ему нечего было бояться. Он начал подначивать другие команды, чтобы вызвать беспорядки и спровоцировать нас». Чжоу Лин стиснул зубы, и гнев наполнил его глаза. «Мы не могли этого вынести и сразились с ним. Но он чрезвычайно грозный враг, и его нынешнее культивирование уже достигло стадии небесной трансформации. Даже я не смог победить его». На его лице появилось выражение смущения, когда он признал это. Чжоу Лин был не единственным, кто был ранен. Любые посланники, которых мы послали к нему, тоже вернулись с травмами. Сначала мы не рассказывали об этом Лолли, потому что мы не хотели мешать ей культивировать. Но Ян Хун стал более агрессивным. Он послал нам сообщение, требующее, чтобы мы распустили ассоциацию богини Ло. Глаза Му Ченя блеснули холодным огнем. С каких это пор Ян Хун так обнаглел? Вопрос становился все больше и больше, пока не достиг ушей Лолли. Е Цин Цин горько улыбнулась. Конечно, она приняла меры. Она сражалась с 3 членами из 20 лучших небесного ранжирования. Она победила более 10 экспертов из врат демонов. Когда эти парни увидели, что проигрывают, они изменили свою тактику. Лолли ввязалась в борьбу с более 50 экспертами в одиночку. Но, в конце концов, их 3 старших ранга проиграли ей. Но Лолли также пострадала от этой битвы, и именно поэтому она восстанавливается. Врата демонов не осмелились провоцировать нас с тех пор, опасаясь силы Лолли. Ян Хун также исчез бесследно. Е Цин Цин оскалила зубы. Ее ненависть к Ян Хуну пылала. Му Чень сузил глаза, и в его черных зрачках мелькнул холод. «Му Чень, мне очень жаль. Это наша вина. Мы были настолько слабы, что нам потребовалась ее помощь». Чжоу Лин покраснел, а другие члены ассоциации богини Ло опустили головы с позором. Правда, Лолли бросила вызов экспертам врат демонов и избила их не для славы, но эта слава была для них как нож. Му Чень опустил глаза. Должно быть, кто-то другой стоял за Ян Хуном. Вот почему такой трус, как он, осмелился выступить против нас. Кто-то еще. Выражение Е Цин Цин изменилось. «Ты говоришь о боссе врат демонов, Хея?» Хея был единственным, кто мог контролировать экспертов врат демонов. В противном случае, зачем кому-то слушать никому неизвестного Янхуна? Выражение мучения стало еще холоднее, и он посмотрел на землю. Вероятно, Хея дергал за ниточки. Но почему он нацелился на ассоциацию богини Ло? Мучень сжал руки в кулаки. Прямо перед тем, как он ушел на миссию, Хея попросил его отдать место, которое дала ему Сусюань. Но Мучень отверг его предложение. Сначала Мучень не думал об этом, но теперь это было очень вероятным мотивом для действий Хея против него. Какой же все-таки мелкомыслящий человек. Вероятно, он сделал это, чтобы попытаться отплатить за отказ. Но он просчитался, он не ожидал, что появится еще одна грозная фигура, такая как Лоли, которая все еще охраняет ассоциацию богини Ло. Хея, глаза Мученя сверкнули. Чжоу Лин снова оскалил зубы. Мучень, что ты собираешься делать? Если ты собираешься отомстить вратам демонов, то возьмите нас с собой. Неважно, насколько мы ранены. Мы докажем им, что ассоциация богини Ло не куча трусов. Мучень покачал головой и улыбнулся. Не волнуйся. Позволь мне справиться с этим. Это была вина не Чжоу Лина. Мучень просто не ожидал, что Хея окажется таким тупым. Неудивительно, что Сусюань презирала его так сильно. «Тогда что ты собираешься делать?» – спросил Чжоу Лин. Мучень слегка улыбнулся, приближаясь к своему маленькому дому. Все затихли. «Отправьте сообщение к вратам демонов. Скажите им, что Мучень хотел бы посетить их через 5 дней, чтобы выразить свою благодарность». Глава 266. Скрип. Дверь в маленькое пристанище была плотно прикрыта. Мучень осторожно отворил ее и заглянул внутрь. Затем он прошел через вход и медленно открыл дверь в комнату Лоли. Слабый аромат пробивался через дверной проем, такой, что любой, кто чуял его, оцепеневал на мгновение. Мучень повернулся к окну, где лениво потягивалась молодая женщина. На ней была только тонкая пижама, которая показывала ее бледные, глянцевые ноги. Своими тонкими нефритовыми руками она обхватывала колени, и ее изысканное фарфороподобное лицо было на одном колене. Ее длинные волосы, обычно собранные, в настоящее время были свободно расправлены над плечами, как яркий всплеск Млечного Пути. Она спала, так расслабленно и спокойно. Мучень посмотрел на нее очарованным взглядом. Он медленно подошел ближе. Она почувствовала его присутствие, когда он подошел. Плотно закрытые глаза открылись, и четкие зрачки вспыхнули с тревогой. Но это напряжение и тревога быстро рассеялись, когда она взглянула на красивого молодого человека подле себя. На ее лице появилась улыбка, и она задала слабый вопрос, наполненный неизмеримой радостью. «Ты вернулся?» Мучень посмотрел на ее изысканное лицо, она определенно выглядела немного бледной. Не похоже, что это было что-то серьезное, но его сердце все еще болело из-за этого, и его гнев в отношении Хея горячо кипел. «Я слышал, что тебя ранили», — спросил Мучень, когда протянул руку, чтобы нежно пощекотать Лоли. Лоли сжалась от холодного прикосновения и с улыбкой покачала головой. «Нет, ты врешь мне», — Мучень поднял бровь, обнимая Лоли за узкую талию одной рукой, а другой под коленями, и втянул ее в свои объятия. «Ах», — Лоли тихо застонала, когда обхватила своими руками, похожими на нефрит, шею Мученя. Она смущенно уставилась на него и надула свои щеки. «Ты только что вернулся и уже начал издеваться надо мной?» Сердце Мучень забилось чаще, когда он уставился на молодую девушку, мило надувавшую свои щеки. Это было редкое зрелище для спокойной Лоли, ибо она редко показывала женственность. Лоли заметила, что Мучень смотрел на ее розовые губы и залилась румянцем, а затем отмахнулась от его объятий. «Что ты пытаешься сделать? Разлука укрепляет чувства. Как ты думаешь, что я пытаюсь сделать?» Поддразнил ее Мучень. Прежде чем Лоли смогла отреагировать, он наклонился и поцеловал ее, ощутив при этом мягкий и очень нежный вкус. Лоли застыла в шоке от такого напора, но не отступила. Она ослабила свою хватку вокруг шеи Мученя и позволила ему делать то, что он хотел. Мучень наслаждался этим теплом в течение долгого момента, прежде чем положить ее вниз. Он не мог не ухмыльнуться, глядя на Лоли, которая теперь учащенно дышала и была красной как помидор. Какой замечательный вкус. И я должен заметить, что он принадлежит только мне, на всю вечность. Ты маленький негодяй, и не мечтай. Лицо Лоли стало красным от его смущающих слов. Ты хочешь, чтобы я был еще более напористым? Мучень усмехнулся, обняв ее чуть крепче. Лоли посмотрела на него и отвернулась, томно вздыхая. Мучень нежно улыбнулся, положив Лоли на мягкую кровать. Тем не менее, она все еще обнимала его рукой. Наконец он посмотрел ей в глаза и нахмурил брови. «Как твои раны?» Лоли слегка покачала головой. «Ничего особенного, я просто устала. У них было численное преимущество, но, если бы я дралась всерьез, тогда они бы не смогли воспользоваться этим преимуществом. Эксперты врат демонов сильны, но мы с ними можем справиться. Единственная проблема, их босс, Хея, пока тебя не было, я всегда контролировала силы, чтобы в случае чего защититься от него». Даже у мученя не было точной оценки силы Лоли. Но так как она могла бросить вызов более чем 10 экспертам врат демонов, значит достигла минимум стадии небесной трансформации. Однако Хея все еще не сделал ни единого шага, поэтому Лоли должна была следить за ним. Вот почему она сдерживалась и получила травму от других экспертов. Хея, черные зрачки мученя вспыхнули холодным блеском. Однако он быстро улыбнулся. Если этот парень не будет действовать по-мужски, тогда мне не нужно относиться к нему как к таковому. Что ты собираешься делать? Выражение беспокойства мелькнуло на лице Лоли. Врата демонов и Хея, с ними не совладать просто так. Мучень фыркнул. Они осмелились навредить моей женщине. Каким бы я был человеком, если бы просто спустил им это с рук? Лоли снова покраснела и посмотрела на него. Тем не менее, она легонько улыбнулась. Тогда я пойду с тобой, категорично сказала Лоли. Хея не был слабаком. Если бы Мучень пошел один, ему было бы трудно победить в одиночку. Мучень покачал головой. В его черных зрачках мелькнул холод. «Нет, позволь мне самому справиться с этим». При этом Лоли знала, что Мучень уже все решил для себя. Больше ей ничего не оставалось, поэтому она, к несчастью, опустила голову на грудь Мученя и свернулась калачиком, как котенок. Она разок моргнула, затем закрыла глаза, пригрелась и медленно заснула. Мучень нежно улыбнулся. Она крепко спала, но когда он снова поднял голову, на его очаровательном лице промелькнул холод. «Хея, я изначально собирался оставить тебя в живых, но, так как ты развязал со мной войну, не обвиняя меня в том, что я стал невежливым». Глубокая ночь осела над академией. Мучень спокойно вышел из комнаты Лоли и направился к крыше. Он дернул пальцы, и появилась карта духовной ценности. Слабый свет освещал множество сверкающих значков на ее поверхности. Глаза Мученя засверкали, когда он проглядывал в инвентарь, ища нужные предметы. Он был в ярости. Если он ничего не сделает, это повторится. Поскольку Хея думал, что ему нечего бояться, но он бы с удовольствием преподал ему парочку уроков. Даже эксперт последней фазы стадии небесной трансформации умер от рук Мученя. Ему нечего было опасаться одного Хея. Взглядом он окончательно определил нужные ему предметы. Затем он убрал карточку, превратился в полосу света и полетел к духовному залу. На следующий день Мучень покинул дом, попрощавшись с Лоли. Чжоу Лин и другие уже выполнили указание Мученя, передав сообщение вратам демона. Это сообщение вызвало некоторое беспокойство в рядах врат демонов, но большинство этих экспертов только смеялись над ним. Правда, Мучень оставил глубокое впечатление, сразившись с Ли Сюаньтуном, но никто не думал, что он может сравниться с топ-10 небесного ранжирования. Не говоря уже о том, что у врат демона был Хея, 4 и краткий ранг небесного ранжирования. Что может сделать против них один Мучень? Они просто смеялись. На самом деле некоторые из них даже надеялись, что Мучень действительно посетит их. Мальчик действительно думал, что, выстояв 3 шага от Ли Сюаньтуна, будет готов бросить вызов их боссу, Хея. Члены врат демона действовали так, как будто смотрели шоу. Все слышали новости. В конце концов, как Мучень, так и врата демона были хорошо известны в академии. Все помнили новичка, который сумел выдержать 3 шага от Ли Сюаньтуна. Но если на этот раз Мучень действительно посетит их, Хея не собирался укладываться в 3 шага. Как бы тогда Мучень справился с этим? Всего через 2-3 дня все услышали объявление Мученя. Но странно, что Мучень, главный герой этого события, внезапно исчез. Некоторые подозревали, что Мучень скрылся из-за страха. В ассоциации богини Ло, даже Чжоу Лин не мог найти след Мученя, но у него не было никаких сомнений по поводу него. Как человек, который осмелился бросить вызов Ли Сюаньтуну, он определенно не сделал бы что-то вроде глупого побега из-за страха. Должна быть причина, по которой Мучень исчез. Из-за всех этих бурных обсуждений, Время пролетели незаметно. Штаб «Врат демона» находился на севере Северной Небесной Духовной Академии. Это место было заполнено павильонами, что были заполнены членами «Врат демона». Можно было сказать, что это была территория «Врат демона» на территории Академии. Прямо сейчас в главном зале крупнейшего и центрального павильона собралась большая толпа. Во главе зала сидел Хея, небрежно потягивая чайную чашку. Справа от него стоял Ян Хун и основной член «Врат демонов». «Босс, завтра пятый день. Что задумал Мучень? Он все еще не объявился?» — спросил тихий человек низким голосом. Его звали Чэнь Хо, занявший 18 место в небесном ранжировании, и достиг он начальной фазы стадии небесной трансформации. Всего несколько дней назад он проиграл Лоли. Остальные кивнули. По мере приближения крайнего срока их любопытство усилилось. Мог ли Мучень действительно убежать? Хея слегка улыбнулся и посмотрел на свою чашку. На ее поверхности скручивался белый туман, вся чашка замерла как лед. Он сжал чашку, и замороженный чай разбился на мелкие кусочки. Чего тут думать, завтра узнаем. Новичок, который сумел выдержать 3 удара от Ли Сюань Туна, ха-ха, мне бы очень хотелось посмотреть, что он будет делать. На его глаза нахлынули слезы от смеха. Если он осмелится показаться, тогда я заставлю его понять, что в этой Северной Небесной Духовной Академии нет ни одного человека, который может бросить вызов моим вратам демона. Глава 267. Штаб врат демона. Место было живее, чем обычно. Сады вне кольца павильонов были переполнены, на земле, на небе и даже на крышах стояли люди. Еще больше было на главном пути. Через 5 дней новости о Мучене и вратах демона распространились повсюду. Мучень уже завоевал репутацию в борьбе с Ли Сюань Туном. Это событие удивило всех и отпечатало его имя в умах многих старшеклассников. Но все считали, что он был далек от Хея, который был действительно мощной фигурой. Тот бой показал, что Мучень был способным, однако он и не показал его истинной силы. Из-за этого недостатка того боя, все предполагали, что он был неровнее Хея. Несмотря на то, что Хея занимал только 4-е место, не было никаких сомнений в том, что он был силен. Многие даже чувствовали, что Хея был достаточно силен, чтобы занять 3-е краткое место, но просто проявлял предосторожность. Но, в любом случае, 4-го места было достаточно, чтобы показать, насколько сильным был Хея. И теперь Мучень хотел посетить врата демона, чтобы отплатить должок. Это было бы непростым заданием. Сотни и тысячи членов врат демона были собраны на просторной площади перед штаб-квартирой. Большинство из них смеялись и шутили друг с другом, без малейшей заботы. На самом деле, многие из них насмешливо обсуждали происходящее. Они хотели посмотреть, как этот выскочка-первокурсник придет и обделается прямо перед их входной дверью. Хея сидел на высоком стуле в передней части штаб-квартиры. Его лицо выражало спокойствие, в отличие от его соучеников. Позади него стояли главные члены врат демона и Ян Хун, который был в стороне. Этот парень больше не был высокомерным или властным. Правда, его талант был неплохим, но он все еще был только новичком. Он не мог сравниться с Хея, и он знал это, поэтому принял мудрое решение присоединиться к Хея. Заимствуя славу врат демона, он мог выбраться из тени Мученя, только упорным трудом он определенно превзойдет Мученя. В глазах Яна Хуна засияло пламя. Он перенесет это, пока. Но в один прекрасный день он встанет на вершину Северной Небесной Духовной Академии, будь то Мучень или Хея, он будет стоять над ними всеми. Небо над площадью было заполнено бесчисленными учениками, которые пришли поглазеть. Когда они увидели формирование врат демона, они очень удивились. Похоже, присутствовали все основные эксперты врат демона. Они ждали прибытия Мученя. Врата демона вызвали всех своих членов, чтобы попытаться напугать Мученя. П.Ф. Во главе этой группы Хея, 4 и краткое ранг небесного ранжирования. А Чэнь Хо и другие двое заняли первые места в топ-20, еще многие входят в топ-50. Да, силы врат демона действительно внушают страх. Похоже, на этот раз Мучень нарвался не на тех. Этот парень действительно любит искать себе неприятности. Я слышал, что он также вступил в бой с Сюйхуаном. И теперь этот конфликт с Хея. Но на этот раз этот счастливчик обречен. Основываясь на их шепотах, они уже определились с сегодняшним результатом. Группа людей стояла на крыше здания, глядя на площадь. В главе их был Сюйхуан, а рядом с ним была Сюй Цинцин. Он усмехнулся. Этот Мучень по-прежнему устраивает проблемы везде, где появляется. В тот момент, Когда все стало спокойным, он идет и стучит в врата демона. Неужели он действительно думает, что с Хея так легко справится? «Старший брат, ты думаешь, что он действительно появится?» — спросила его Сюй Цинцин. Сюй Хуан сузил глаза в поисках знакомой фигуры, но не мог точно определить фигуру мученя. Однако его выражение оставалось прежним. Мучень определенно появится. Не стоит его недооценивать. Если дать ему еще один год, в пятерке небесного ранжирования обязательно найдется место для него. Сюй Цинцин фыркнула. Похоже, ее это не убедило. Этот щенок хотел войти в пятерку небесного ранжирования. Как это возможно? Его бой с Ли Сюаньтун не был даже настоящей битвой. Он определенно появится. Но о том, может ли он действительно справиться с этой ситуацией, это совершенно другой вопрос. Сюй Хуан снова просмотрел окрестности. Он действительно не понимал, что может сделать Мучень в такой ситуации, с его нынешними способностями. На несколько крыш дальше были Су Сюань, Су Линер, Лин Цин и Го Сюн, которые явно помчались сюда после того, как услышали новости. «Старшая сестра, почему Мучень еще не появился?» — спросила Сон Линер, одновременно оглядываясь. «В самом деле, этот парень только что вернулся в академию, и он уже замешан в этом. Но на этот раз не будет боя из трех ударов. Я слышал, что Хея был тем, кто устроил это. После того, как Мучень ушел, он отправил своих солдат, чтобы вызвать беспорядки в ассоциации богини Ло. Лоли победила их всех, хотя я слышал, что она также пострадала от некоторых травм», — объяснил Го Сюн. «Мучень и Хея до сих пор не пересекались. Кажется, ненависть Хея объясняется тем, что он хотел отправиться вместо него на миссию», — Лин Цин предположила, морща брови. Ее тон полностью отразил ее отношение к Хея. Су Сюань кивнула. Она давно знала, что Хея был человеком самовлюбленным, но она никогда не ожидала, что он возненавидит Мученя за столь маленькое дело. «Старшая сестра, ты должна помочь Мученю, если что-нибудь случится», — умоляла Су Лин. Су Сюань слегка кивнула. «Я тоже несу ответственность за это, поэтому, конечно, я не буду сидеть и смотреть, как Хея издевается над ним. Однако мы не можем недооценивать Мученя. Он не тот, кто говорит опрометчиво. Поскольку Мучень объявил об этом, тогда он должен быть уверен в том, что справится с этим вопросом. Он такой парень, который даже не боится кого-то вроде Мо Лун Цзы. Если Хея хочет надавить на него, то это глупо». Лин Цин и Го Сюн также думали так же. После того периода, когда они были бок о бок с Мученем, они поняли, сколько неожиданных трюков у юноши в рукаве. Они до сих пор не знали, чем кончится сегодняшнее событие. «Ассоциация богини Ло здесь!» — кто-то крикнул с неба, и все повернулись к главной дороге площади. Несколько сотен фигур быстро мчались по дороге. Большинство из них были первокурсниками. Их формация была немного слабее, чем та, с которой они столкнулись, но у каждого из них была особая экипировка. Их вела молодая женщина в черном в исключительно изысканном наряде. Ее ясные и алмазоподобные зрачки были статными и спокойными, и ее длинные волосы были яркими, как Млечный Путь. Все смотрели на женщину в черном с тревогой в глазах. Даже Су Сюань не могла налюбоваться ею. Она Лоли, неплохая женщина. Неудивительно, что даже Мучень запал на нее. Су Лин снова надулась, но даже она не могла отрицать, что Лоли была особенной, не только по внешности, но и по тому, как она себя вела. Члены ассоциации богини Ло последовали за Лоли и пошли на обширную площадь. В тот момент, когда Чэнь Хо и его союзники увидели Лоли, они быстро отвели глаза. Их предыдущего боя было достаточно, чтобы публично опозорить их один раз, и худшая часть заключалась в том, что они все еще не получили преимущества. Их бой заставил их понять, что среди первокурсников Мучень, вероятно, был не самым страшным. Именно эта красивая девушка была самой сильной. Хея уставился на Лоли, и что-то шевельнулось в его глазах, когда он увидел ее самообладание и особенности. Раньше он считал, что Су Сюань была самой красивой женщиной в Северной Небесной Духовной Академии. Но эта девушка, стоявшая перед ним, была даже красивее ее. Этому ублюдку очень везет с женщинами. Хея прищурился, увидев пришедших. А как насчет Мученя? Разве он не послал сообщение, что он посетит наши врата демона? Почему он прячется в своей раковине, когда время уже пришло? Лоли ответила спокойным и ясным голосом. Он сказал, что придет, поэтому он придет. Все, что вам нужно сделать, это просто подождать. Хея сердито рассмеялся от спокойного ответа Лоли. подождать, какое высокомерие, кто он такой, стоит ли он времени в рот демона, разве этот парень даже не подумал о репутации Хея и о своей репутации? Длинные ресницы Лоли слегка затрепетали, когда она ответила: «Если ты так нетерпелив, я могу развлечь тебя некоторое время, но будь осторожны, чтобы не потерять свое положение 4 ранга небесного ранжирования». Хея. Потрясенные возгласы мгновенно разошлись на площади, и выражения, наполненные недоверием, были направлены на молодую женщину в черном. Толпа явно не ожидала, что такая красивая девушка скажет такие угрожающие слова. Су Сюань улыбнулась. Это немного похоже на то, как говорит Мучень. Когда он медленно встал, лицо Хея было истощено. Какие громкие слова. Если ты хочешь завладеть моим вниманием, тогда нам нужно будет убедиться, что ты достойна его. Когда он закончил говорить, страшное духовное энергетическое давление взорвалось от его тела, как цунами. Он был явно возмущен словами Лоли. Е Цинцин, стоявшая за Лоли, побледнела, когда увидела это. В глазах Лоли не было ни капли страха, когда она шагнула вперед и приготовилась к бою. «Позвольте мне заняться сегодняшним делом». Прямо в то время, как Лоли начала действовать, по площади пронесся ясный и яркий смех, вызывающий огромное волнение. Все быстро начали искать источник. Голос исходил от одной возвышающейся конструкции на краю площади. Там сидел молодой человек, неизвестно сколько времени. Его глаза источали холод, и он смотрел на Хея и его последователей. Глава 268. Это Мучень. Когда все смотрели на юношу, который был на вершине здания, то мгновенно закричали от удивления. Глаза членов ассоциации богини Ло, Е Цинцин и других, были наполнены восторгом, когда они увидели эту знакомую фигуру. Мучень наконец появился. Он правда появился. ХМПФ, я посмотрю, как он справится с этой ситуацией. В противном случае слава, которую он получил от того боя в 3 удара, будет полностью потеряна. Сюй Цинцин холодно фыркнула. Взгляд Сюй Хуана также был направлен на Мученя. Все это время до текущего момента никакие эмоции не отображались в его глазах. Однако, также в его глазах появилось некое оцепенение, но не было ни грамму паники. Что этот парень пытается сделать? Сюй Хуан нахмурился, пробормотав эти слова. На площади, глаза Хея стали холодными, когда он уставился на фигуру Мученя и с издевкой сказал: «Ты наконец показал себя, все по этикету. Сначала ворота демона посетили ассоциацию богини Ло, и сегодня я верну вам должок». Мучень посмотрел на Хея и улыбнулся. «О, он рассмеялся. Тогда, что ты собираешься сделать? Все просто, заставьте всех тех людей, которые вызвали беспорядки в ассоциации богини Ло, извиниться. После этого мне понадобится мистер Хея, чтобы изгнать Янхуна из врат демона. Этот парень всегда был расчетлив, и, если он останется во вратах демона, это выйдет вам боком». Мучень слабо улыбнулся. Когда Мучень сказал это, мгновенно образовался огромный шум. «Мечтай». Позади Хея, Ченьхо и остальные, у всех были пепельные лица, когда толпа начала шуметь. С другой стороны, лицо Янхуна также стало белым. Он ведь только нашел такого великого покровителя, как врата демона. Если его исключат, он полностью потеряет лицо. Этот запрос Мученя был слишком неудобен для него. Взгляд Хея стал холодным. Он уставился на Мученя и презрительно улыбнулся. «Что ты несешь? Ты смеешь критиковать мои врата демона? Ты просто выскочка-первокурсник». Когда Ченхо и остальные отправились в ассоциацию богини Ло, научить манерам новичков. «Мало того, что вы, ребята, неблагодарные, вы, ребята, все же посмели оскорбить их. Что касается этой проблемы, я не углублялся в нее, и все же, вы, ребята, осмеливаетесь пойти против нас». Когда он сказал эти слова, на лицах каждого из ассоциаций богини Ло появилось отвращение к нему, потому что они никогда не думали, что Хея будет таким бесстыжим. Взгляд Мученя стал еще жестче, и он улыбнулся. «Тогда, что ты? Ты также осмелился критиковать мою ассоциацию богини Ло, чтобы учить других правилам? Достаточно ли ты квалифицирован?» Окрестность затихла, и многие люди причмокивали губами. Этот Мучень действительно был непростым. Даже когда он столкнулся с Хея, его голос не дрогнул. Лицо Хея немного помрачнело. Духовная энергия вокруг него заколебалась еще сильнее. Вскоре после этого он холодно улыбнулся и сел на стул. «Какая храбрость! Если дело пошло так, позвольте мне сообщить всем вам, что ваш запрос отклонен. Кроме того, тот, кто извинится, не мои врата демона, а ваша ассоциация богинь Ло». Его взгляд был темным, и он уставился на мученя. «Если вы не собираетесь извиняться, я позволю вам, ребята, уйти отсюда и вернуться, но только ногами вперед». Закончив речь, он прислонился к стулу и холодно улыбнулся. Он хотел посмотреть, что сделает мучень, так как он произнес такие глупые слова в его штабе. В ассоциации богини Ло, только мучень, а также эта девушка по имени Лоли, были достаточно сильны. Но просто полагаться на двух людей, чтобы запугать воинов врат демона, было глупостью. Когда Хия закончил свою речь, окружающие взгляды снова были направлены на мученя. Хия уже сказал, что он не примет никаких просьб. Все, что произойдет дальше, должно зависеть от средств, которыми обладал мучень. Каждый взгляд был направлен на мученя. В этот момент последний смотрел на Хия с равнодушным взглядом. Вскоре после этого он слегка улыбнулся. Кроме этой улыбки, в ней был небольшой намек опасности. Если дело пошло так, он тихо пробормотал, раздвинув руки и медленно закрыл оба глаза. Окружающие смотрели на мученя с любопытством, потому что они явно были не уверены в том, что он делает. Безразличный и холодный взгляд Хия заставил членов врат демона переключиться в состояние тревоги. В конце концов, текущее действие мученя было слишком странным. Может быть, у него есть мощные трюки в рукаве? Атмосфера как будто замерзла в это мгновение. Тишина повисла на площади. Больше всего всех удивило то, что со стороны мученя пока не было никаких действий. Все обменялись взглядами, задумавшись над тем, что собирается сделать мучень. Что он делает? Су Линер тоже немного растерялась и спросила Су Сюань. Су Сюань слегка нахмурились, глядя на мученя. Смутно, похоже, она почувствовала какое-то колебание вокруг него. Кроме того, это колебание, похоже, не ограничивается только окружением мученя. Она взглянула вокруг. Казалось, это колебание затронуло всю штаб-квартиру врат. Бум! Когда атмосфера накалилась до предела, внезапно раздался тонкий вибрирующий звук. Когда все направили свои взгляды, они увидели трещины в павильоне, которые были недалеко от мученя. Из павильона рухнули огромные камни, и вскоре после этого из павильона начал литься свет. Свет словно состоял из лунной духовной энергии, так как он медленно расширялся из границ павильона. Бум! Когда павильон рухнул, другой павильон, стоящий неподалеку, также рухнул. Бум! Бум! Слышавшиеся звуки постоянно становились громче, все стояли в недоумении. После этого они увидели, что стоящие в этом регионе 10 возвышающихся павильонов рухнули всего за несколько минут. 10 своеобразных ослепительных столбов огней были похожи на несколько палящих солнц, ибо поднимались и окружили штаб врат демона. Что это? Все направили свои взгляды на 10 огромных столбов света, которые поднимались ввысь. Пеши-ша-ша-ша-ша. Пока все были заняты изумлением, 10 столбов света продолжали медленно подниматься. Смутно, все ощущали сильные духовно-энергетические колебания, исходящие от них. Это Су Сюань, Сюй Хуан, а также те ученики, которые были рядом, смотрели, как расширялись столбы света. Траектория духовной энергии заставила их глаза сузиться. Духовные барьеры. Это все духовные барьеры, сказала Су Сюань, медленно вдыхая холодный воздух. Духовные барьеры? Су Линер и остальные были потрясены, вскрикнув. Это все духовные барьеры? Как это возможно? Как может мучень заложить так много духовных барьеров сразу? Просто сколько духовных печатей необходимо для того, чтобы контролировать их? По внешнему виду этих духовных барьеров, это, вероятно, духовные барьеры 3-го уровня. Но для того, чтобы создать сразу 10 духовных барьеров 3-го уровня, потребуется, по крайней мере, 5-кратный уровень духовного заклинателя, верно? Но очевидно, что мучень не достиг 5 уровня духовного заклинателя, что сопоставимо с экспертом стадии небесного завершения, и если бы ему удалось достичь такого уровня, разве он не стал бы номером 1 в духовной академии Северных Небес? Нет, эти духовные барьеры, кажется, просто ждут активации, но они созданы на высочайшем уровне. Су Сюань снова нахмурились, глядя на мученя, чьи глаза все еще были плотно закрыты. Эти духовные барьеры, казалось, разнесут все на этих павильонах. Итак, причина, по которой мучень пропал, заключалась в том, чтобы спрятаться здесь и создать духовные барьеры. Если это так, все, что ему нужно было сделать, это сформировать духовные печати, необходимые для активации этих духовных барьеров и контроля над ними. Таким образом, он сможет полностью активировать эти духовные барьеры. Но если одновременно активизировалось 10 духовных барьеров 3-го уровня, мощь их была бы чрезвычайно ужасающей. Однако может ли Мучень действительно управлять 10 духовными барьерами 3-го уровня? У этого парня действительно есть тузы в рукавах. На другой стороне Сюйхуан смотрел на 10 столбов света, которые поднимались в штабе врат. Его выражение стало серьезным. Поэтому причина, по которой он пропал без вести в эти последние несколько дней, заключалась не в том, чтобы скрыться, а в том, чтобы спрятаться в штабе врат демона и создать духовные барьеры. Итак, с самого начала у него уже было все спланировано. Зачем создавать сразу все духовные барьеры, если можно создать их заранее, а затем использовать лишь доступное количество духовных печатей, чтобы контролировать все 10 духовных барьеров 3-го уровня. Сюй Цинцин также была шокирована сценой перед собой, но все еще не хотела признавать, насколько хорош был Мучень. Сюй Хуан кивнул, пристально глядя на Мученя, глаза которого были плотно закрыты. Может ли последний действительно достичь таких результатов? Эти изменения вызвали бурю на площади. На площади у врат демона все стояли с ошеломленным видом. Окружающие их 10 столбов света оказывали на них огромное давление. Духовный барьер 3-го уровня в одиночку не может угрожать Небесной Академии. Но с 10-ю не сможет совладать ни один эксперт врат демона. Глаза Хея мертвой хваткой были закреплены на технике Мученя. Его взгляд захлестнула злость. Ведь он провернул все это прямо перед их носом. Но он тут же злобно ухмыльнулся. «Я не поверю, что какой-то новичок может контролировать столько барьеров одновременно». Бум, бум. Под бесчисленными взглядами окружение Мученя колебалось от сильной пульсации духовной энергии. Однако у Мученя все еще были плотно закрыты глаза. Он оградил себя от внешнего мира и сконцентрировался на контроле, вплоть до мельчайших деталей. В его текущем состоянии он был полностью поглощен контролированием барьеров. Даже несмотря на то, что его глаза были плотно закрыты, он как будто ощущал в себе все окружающее его пространство. Немного позже, в его сердце начали появляться спиритические ауры неба и земли. Однако, ему все еще невозможно сформировать так много духовных печатей, чтобы активировать все эти духовные барьеры. Его духовной энергии явно недостаточно, чтобы контролировать их все. Однако, уголок губ Мученя слегка изогнулся, и он поднял ладонь, что доселе прятал в рукаве. Вспыхнул свет, и появилась круглая белая жемчужина, мерцающая белым светом. Казалось, что в ней двигается настоящий белый дракон. Этот предмет был духовной жемчужиной белого дракона, которую он получил в духовном месте белого дракона. В духовной жемчужине белого дракона существовало огромное количество духовной энергии. Заимствуя немного энергии внутри нее, Мучень мог сформировать все духовные печати, какие ему нужны. Глава 269. Когда в руке Мученя появилась духовная жемчужина белого дракона, его ладонь внезапно сжалась. По мере того, как был выпущен слабый белый свет, казалось, что с ним появились грозные рыки дракона. Бум! Духовная жемчужина белого дракона в его ладони дрожала, когда резонировала. Безграничная духовная энергия, лившаяся из жемчужины, была подобна приливной волне, когда вытекала из ладони Мученя в его тело. Духовная энергия была чистой и сильной, и рев дракона, казалось, следовал за ней. Ее было настолько много, и она была настолько сильна, что ему было больно поглощать ее. Сила духовной жемчужины белого дракона была слишком велика.